Глава 170. Проверив, плотно ли на мне сидит шлем и хорошо ли застегнута кираса, надел еще и перчатки с крагами, чтобы кислотная кровь не попала на кожу. Попрыгал, проверяя, чтобы ничего не звенело, призвал свой гаусс-карабин из руны, проверил настройки боеприпасов и выставил чередование максимально сегментированного и проникающего выстрелов. И поймал себя на мысли, что все эти приготовления – моя невольная попытка оттянуть дальнейший спуск в логово. Я приблизительно представлял, что меня там может ждать, и усмехнулся собственным страхом. Когда не знаешь, что делать, делай шаг вперед. Я не помнил откуда, но четко знал, что это из кодекса Бусида, представлявшего собой самурайский свод правил, рекомендаций норм поведения истинного воина в обществе, в бою и наедине с собой. Откуда во мне знание воинской философии и морали феодальной Японии? Вспомнился только мой друг Иван Грива, выстреливавший цитатами из Бусида «к месту и нет». Закончив с этими несомненно важными воспоминаниями, я сделал этот шаг и пошел вглубь пещерного комплекса навстречу своей судьбе. Во время движения ориентировался на составленную ухом карту, выведя полупрозрачное окно на интерфейс дополненной реальности. По пути мне попался один зал, который сразу определил как пищевые запасы червивого сообщества. С потолка свешивались коконы. По силуэтам было ясно, что тут помещены совсем не личинки, а животные, птицы и, да, гуманоиды. Но и духан тут стоял соответствующий. Вокруг добычи суетилось несколько имагов-фуражиров. «Никуда вы от меня не денетесь». Я сделал скользящий шаг в сторону и опустился на колено. «Ну-ка попробуем». Выставив АКГ-12 на отсечение по два выстрела, задержал дыхание и мягко нажал на кнопку инициатора стрельбы. Пах-пах, пах-пах, пах-пах, пах-пах. Карабин мягко хлопал, головы тварей разлетались брызгами. Красота. В общем, если бы еще хоть капля звездной крови досталась с них, я был бы абсолютно счастлив. Пара секунд, и камера с пищевыми запасами была зачищена. Увы, четыре фуражира показались какими-то недокормленными и вообще чахлыми, едва дотягивая до 1,20 м. Может, конечно, вылупились недавно. Не просто же так сюда сносят и хранят добычу. Я поставил себе мысленную зарубку, что сюда я загляну после того, как закончу с зачисткой логова. Свою первую руну с боевым заклинанием, помнится, нашел в подобном месте. Покинув дурно пахнувшую камеру, я вышел в общую кишку и зашел в соседнюю пещеру. Это был инкубатор. Бросив болтаться карабин на подвеске, вооружился копьем и повторил все те же действия, что и в первых двух. Когда я заканчивал с несколькими последними мешками коконов, коих в этой просторной пещере оказалось под 60 десятков, то я едва успел отреагировать на внезапное резкое движение, которое уловил периферическим зрением. Резко развернувшись, я увидел, как на имага-охотника бросился мой матерый маблан. Мощные челюсти хищника сомкнулись на тонком месте, где голова-грудь переходила в туловище с брюшком. Увы, матерый зверь не успел. Охотник сумел поднять голову с клювообразными жвалами и завибрировал ими. Под сводами пещеры прокатился звонкий костяной цокот. Не растерявшись, я метнул копье и попал им прямо в центр головы-груди. Однако это никак не улучшило и не исправило положение. Через секунду мы услышали ответную костяную дробь, что низшие черви использовали в качестве тревоги. А затем еще, еще и еще. Сигнал тревоги разлетелся по всему логову. «Сейчас весело будет. Попрыгали!» Подмигнул я маблану, берясь за карабин. И мы побежали. Потому что этот зал оказался проходным. Из второго отнорка и появился охотник, собиравшийся накинуться на меня со спины. Боевой зверь из руны меня подстраховал. Это было приятно. Чуть ли не впервые с момента попадания в единство мой тыл прикрывался хоть кем-то. «Следи за моей спиной!» — приказал я маблану, принимая позу для стрельбы с колена. Я выбрал позицию за камнем, стоявшим посреди кишки тоннеля. Не укреп район, но буду здесь отбиваться, а в случае чего отступлю выше. Разложил рядом несколько запасных магазинов. И в последний момент, когда уже слышал шорох хитина, приближавшихся насекомоподобных существ, я активировал руну сияния, подгадав момент, когда они вошли в зону действия. Даже через закрытые веки я прочувствовал всю ярость иг-света, почти бесполезного в других обстоятельствах. Когда мои глаза открылись, взгляду предстала шевелящаяся масса насекомых. Облизав губы, я перекинул в настройках карабина на полный автомат и дал длинную очередь по непришедшим в себя после иг-света. И вроде бы у меня получилось остановить копошащуюся враждебную массу. Первые твари уже в корчах и сдохли. А на последних их свет не пролился, вновь попытались добраться до меня. Быстро сменив магазин, я продолжил практически не целясь поливать разогнанными иглами набегающую на меня волну гигантских насекомых. Руна сияния имела время действия всего коротких 3 секунды, а откатывалась целую минуту, за которую я успел отстрелять 2 полных магазина. Когда увидел, что таймер перезарядки показал готово к активации, задействовал руну снова, только на этот раз запрыгнув на камень. Задним умом я сообразил, что своими предыдущими действиями практически напрасно истратил 12 капель крови, прячась за камнем почти полностью. Едва успев закрыть глаза, я воспринял ментальный визг корчившихся и сгоравших тварей, а когда действие рунического заклинания закончилось, то я услышал свист и в районе правого бедра почувствовал жуткую боль. Ноги выше сапог были прикрыты лишь тканью брюк, которая давала защиту только от непогоды. В панике я скрылся обратно за камень и обнаружил выше ботфорта 20-сантиметровый хитиновый шип. К счастью, враги, получив полную дозу икс-света, потеряли свою отчаянную храбрость и копошились в отдалении. Выпустив остатки магазина, я выдрал шип вместе с собственным мясом. Но боль была прямо-таки нестерпимой. Из глаз непроизвольно брызнули слезы. Как-то сразу начало двоиться. Ничем, кроме яда в крови, я это объяснить не мог, поэтому вызвал из скрижали эликсир антияда и залпом опрокинул небольшой фиал в себя. Кровь шла, и довольно сильно, но артерии и вены не были задеты, что в моей ситуации было важно. Но ничего себе, я поохотился. Грязно выругавшись, я почувствовал себя лучше. Выглянув из-за камня, я увидел здоровенную скотину, неторопливо подползающую ко мне. Система восхождения очертила 4-метровой длины плоскую приземистую тварь бронзовым фреймом. «Имага-страж. Содержит звездную кровь». На полноценный анализ ситуации не оставалось времени, но с первого взгляда было ясно, что имага-страж — это не мелкие фуражиры или даже охотники. Эти твари предназначены для защиты логова и способны выдержать серьезный урон. Их толстый хитиновый панцирь мог противостоять даже выстрелам из моего гаусс-карабина, что я и проверил, вбив в свежий магазин. К тому же рана на ноге давала о себе знать, пульсируя болью и затрудняя движение, хоть уже и значительно меньше, чем полминуты назад. Страж медленно приближался. Множество его глаз неподвижно смотрели на меня, цепко оценивая все действия. Он двигался уверенно, как неумолимый механизм, зная, что ему некуда спешить. Кроме того, я вновь услышал шорох. Остальные черви приходили в себя и готовились к новой атаке. Нужно было действовать быстро. Я прикинул варианты. Прямое столкновение со стражем в текущей ситуации — это самоубийство. Если прогнуть силы не получается, это значит что? Только то, что нужно использовать смекалку. Мой взгляд быстро скользнул по пещере, и я заметил сталактиты, свисающие с потолка прямо над приближающимся врагом. В голове созрел план —